год спустя. От автора. Копенгаген, Дания, ресторан «Адриатика», 5 ноября 1989 года. Мы сидим в небольшом уютном ресторанчике почти в самом центре датской столицы. В этот вечер нас пригласил туда президент общества Дании СССР мистер Херманд Ланунг. Несмотря на солидный возраст, а ему 84 года, он держится удивительно хорошо, сохраняя ясность ума и столь нужный в преклонные годы оптимизм. Сегодня вечером мистер Ланунг пригласил меня и еще несколько человек на ужин в этот ресторан после совместной встречи в обществе Дания СССР. Мистер Ланунг — довольно известный человек в стране. Он почетный председатель радикальной партии Дании, один из наиболее выдающихся адвокатов страны. Его подпись стоит под многочисленными международными документами и конвенциями. Херманд Данунг – один из отцов-основателей ООН, бывший постоянный представитель Дании в ООН. Сегодня вместе со мной на этом вечере присутствуют академики Набиев, Качарли и некоторые другие товарищи. Разговор идет о разном. Конечно, не обходится он и без политики. Я спрашиваю у него, бывал ли он в СССР. «Да», — оживляется Херманд Ланунг, — «много раз. Более того, я лично знаком с мистером Горбачевым и его супругой». «Каким образом?» — поинтересовался я у своего собеседника. «Я встречался с ними в прошлом году в Нью-Йорке». «Вы были в это время в Нью-Йорке?» — ахнул я. «Расскажите, пожалуйста, подробнее». «Собственно, рассказывать нечего. Мистер Горбачев пожал мне руку, сказал несколько слов и пошел дальше». «Но, говорят, на него в Нью-Йорке готовилось покушение?» «Не знаю», — пожимает плечами мистер Ланунг. «Впервые слышу об этом. Впрочем, вполне возможно. Сейчас развелось столько всяких террористов, всех сортов, но я точно помню, его очень хорошо охраняли». «Значит, вам ничего не известно о том, что происходило в это время в Нью-Йорке?» «Мне рассказывали о каких-то демонстрантах и антисоветчиках, но это бывает всегда», — смеется мистер Ланунг. «А легион? Вы слышали о легионе дьявола? Говорят, они готовили покушение сразу на 3 президентов». «Что вы!» — машет руками Херманд Ланунг. «Там была такая охрана, и потом он хитро прищуривается. Разве об этом разрешат написать? Такие события всегда тщательно скрываются от посторонних. Вы же это хорошо понимаете». Нью-Йорк, отель «Америка», 7 декабря 1988 года, 12 часов 30 минут. «Вы, кажется, решили играть в прятки?» — улыбаясь, спросил Биллингтон, держа револьвер в руках. «Куда вы исчезли так быстро? Только бросьте свое оружие на пол, вот так, и сделайте 5 шагов в сторону». «Зачем надо было его убивать?» — мрачно спросил Дронго, отступая от стола и кивая в сторону Россетти. Он сорвал операцию, которая готовилась несколько лет. «Вернее, только ее первую часть», — улыбнулся Биллингтон. «Однако вас действительно недооценивали». «Как быстро вы смогли выйти на Россетти? Но я думаю, это ваша последняя операция, Дронго». «Это вы убили Диаса?» — спросил Ричард. «И рассказали легионерам о всех 3 маршрутах?» «Удовлетворю ваше любопытство». «Да, это я», — самодовольно сказал Биллингтон. «Я так и думал». Саундерс вздохнул. «Это должен был быть кто-нибудь из наших». «Я тоже», — раздалось у них за спиной. Биллингтон не успел обернуться, он только дернул рукой, растерянно ахнув. Дюнуа выстрелил первым. Пистолет вылетел из руки Биллингтона. «Недооценили». Шепотом выдохнул он. Дронго обернулся. «Каким образом вы оказались здесь так быстро?» — спросил он у Дюнуа. «Я же только что говорил с вами». «А в это время я был уже внизу. Телефон переключили на мой передатчик», — улыбнулся Дюнуа. «Ты решил все лавры победителя присвоить себе, а я тебе не мог этого позволить». «Вы тоже подозревали его», — показал на ошеломленно молчавшего Биллингтона Саундерс. «Не именно его. Я был, как и ты, в душе убежден, что убийство Диаса совершил кто-то из наших людей, наблюдавших за ним.